Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Лунный скульптор. Глава 1. Земля вампиров. Вид пребывал в большом предвкушении от предстоящего посещения королевства вампиров, куда он направлялся, восседая верхом на летучих мышах. В Тадуме меня ждет куча сокровищ. Не зря же вампиров величают аристократами ночи. Быть может, мне дадут какую-то особую награду за вклад в развитие Тарида. Вслух размышлял Вид. Он ощущал себя первооткрывателем на пороге чего-то необыкновенного. А ведь все началось с того, что в небесном городе Лавиасе Вид победил рыцаря смерти Ванхака, нашел Грааля Лины и вернул его в храм богини Фри. После этого первосвященник дал ему следующее задание. Отправиться в логово вампиров и добыть утерянную корону Фарга. Главой клана вампиров Джеля был лорд Арида, монстр-босс 400 уровня и слуга известного как повелитель нежити лорда Барикена. Вид же на тот момент не достиг еще и 200 уровня. Пережив тогда всевозможные трудности и лишения, Вид при помощи спутника из ордена Фри, Альберона, снял проклятие и освободил из каменного плена паладинов и священников. Благодаря своему героизму и самоотверженности Вид во главе получившейся небольшой армии сумел победить клан вампиров. И не просто победить, а подчинить своей власти самого Тарида. Но это был далеко не конец. Следующим заданием оказалась битва с армией бессмертных. Преодолевая с каждым разом все большие и большие испытания, Вид становился сильнее. Подвластный и послушный ему Тарида тоже рос, обретая ранее неведомое ему могущество. И вот, как итог всего этого пути, лорд вампиров, в благодарность за возросшую мощь, пригласил Вида погостить в королевстве вампиров. Наступал момент получать плюшки и пряники. Вампиры обожают изысканные вещи. Им нравятся ювелирные изделия и предметы искусства, а сами они обитают в величественных замках. Уверен, Тадум окажется чудесным местом. Ведь меня не зря туда пригласили. Думаю, что этот мерзавец, Тарида, прекрасно знает, как выразить благодарность. Восседая верхом на летучих мышах и пребывая в сладком плену своих красочных иллюзий, Вид вместе с остальными смельчаками нырнул в яму в земле. Но, пролетев немного в полной темноте подземелья, путешественники неожиданно для себя оказались сброшены в воды небольшой грязной речушки. Офу-у! Упавшие вверх тормашками люди барахтались в неглубокой воде, старались поскорее выбраться. Благо еще, что после такого мечи смогли без проблем вытолкать на берег доверху набитую снаряжением и товарами повозку Манауи. Так, и где это мы очутились? Хаем, ну, мы, кажется, прилетели сюда на летучих мышах, так ведь? Вслух озадачился, слегка наклонив голову, Пейл. Никогда еще им не приходилось не то чтобы бывать, даже слышать об этой местности. Вид тоже ничего не знал об этом месте. Мы обязаны были очутиться в Тадуме. Тарида дал обещание. Именно он пригласил их всех в Тадум. То самое королевство, в котором обитают аристократы ночи. Страну, где собраны целые горы художественных ценностей и богатств. Место, в котором живут такие необычайные красавицы, что краше них не сыскать на всем белом свете. Земля, где небо озаряют три луны. Обещанная Виду земля, куда входить можно только вампирам. Мир, пребывающий в вечной мгле, где обитают лишь миллионы мышей и их летучих собратьев. Чертог зла. И вот они спустились сюда, восседая верхом на летучих мышах, и свалились в зловонные воды мелкой речки. Пейл огляделся по сторонам и озвучил вертящиеся у всех в головах мысли. Интересно, мы вновь возвратились к реке, которая протекает в окрестностях провинции Марта. Вид отрицательно покрутил головой. Это вовсе не море и не окружающие ее земли. Там не настолько черные воды. Вода в реке оказалась невероятно темной, словно в ней растворили тушь для чернил. А рядом, там, где должны были расти зеленые заросли, перекатывался с места на место лишь серый песок. От порывов ветра шумел и раскачивался камыш, в разные стороны разносило опавшие листья. Небо было окрашено в багровые тона. Это точно не море, там не было такого пейзажа. Пейл спросил. Судя по всему, мы находимся в королевстве вампиров. Ну, это легко можно выяснить, если поинтересоваться у кого следует. Вызываю лорда вампира Тарида. Вид выжидающий замер. Однако Тарида так и не появился. Лишь резкий холодный ветер засвистел в ушах. Если считать, что лорд вампиров еще не был освобожден, то происходящее никак не умещалось в голове Вида. Пейл пару секунд колебался, но затем все-таки рискнул поинтересоваться. Вид, а он, ненароком, не обманул нас. Это невозможно. Вид искренне желал верить Тарида, поскольку думать о том, что в последний момент тот вот так его предал, совсем не хотелось. В том-то и дело, Вид. Я просто, знаешь, о чем сейчас подумал. А что, если Тадум изначально вовсе не является полным величия и красоты королевством? Может, он именно такой пустой и серый? Пыл попал в яблочко. Стало ясно, что все пребывали в плену иллюзии о том, каким окажется Тадум. В их воображении это было некое королевство классических, элегантных вампиров и земли, устланные чистым золотом. Реальность оказалась полной противоположностью. Их бросили в опустошенных землях, где самым примечательным из увиденного была какая-то затхлая речушка. Вид схватился за голову. Нет, это не то, Тадум не может быть тут. Неужели это и есть вся награда за то время, что он совершенствовал и развивал Тарида? Никаких развлечений и сокровищ, ни солнечного света, ни звезд, лишь затхлый воздух, не разгоняемый даже ветром. Безусловно, вся эта пустынная земля казалась Виду сущим адом. Они вроде как направлялись в прекрасный Тадум, однако на деле, попали в место, слишком уж сильно отличавшееся от того, что все себе напредставляли. Зефи в сердцах выпалил. Проклятый работяга. Верно. Он вечно сам мучился, а нынче и нас втянул в свои странствия по дороге страданий. Слова Рамуны ранили сердце Вида, словно удары ножа, а затем еще и Сурка добила. Это что же получается, мы пришли сюда, чтобы повкалывать, что ли? Они представляли, что вознаграждением за развитие Тарида станет интересное путешествие, а оказалось, что все попали в какое-то незнакомое опасное место, да еще и без сопровождения. Загнанный поначалу в угол Вид все же сумел собраться с мыслями. Конечно, и что это я размечтался о королевстве, усыпанном золотом. Ни разу еще судьба не была к нему благосклонна. Все предыдущие задания давались ему лишь исключительно через муки. Если поразмыслить, то наивно было радоваться приглашению в Тадум. Какой там уровень у Тарида? К тому же вампир еще и непосредственный слуга лорда Барикена, повелителя нежити. И теперь Вид тут, вместе, куда возможно попасть только после развития Тарида до 400 и более уровня. То, что мы здесь увидели, это далеко не все. И хотя непонятно, где мы, наверняка тут очень опасно. Особенно, если принять во внимание нашу неподготовленность. Учитывая тот уровень, который пришлось получить Тарида, чтобы вернуться сюда, расслабляться в этом месте было нельзя. Как, в общем-то, и во всех прошлых заданиях, которые он выполнял до этого момента. Вид окончательно отбросил смутные ожидания чего-то хорошего. Теперь на самый первый план вышло выживание. Поскольку стоило только умереть в королевстве вампиров, как игрока выкидывало обратно в мир людей. Одно это само по себе уже являлось ужасным штрафом. На Версальском континенте даже в самые страшные подземелья можно было ходить сколько угодно раз. Но тут давался один единственный шанс. Вампирам не нравятся трупы. Как говорилось, истинными хозяевами земель. Стоит хотя бы раз испытать смерть в Тадуме, как тут же ты будешь изгнан навек. Возможность оказаться здесь была получена большими усилиями, но он и его друзья могли оказаться в ужасно непростой ситуации, когда не останется иного выбора, как только вернуться обратно на Версальский континент, не успев тут ничего и сделать. Взгляд Вида заледенел. Что-что, а уж в Тадуме я не отступлю. Потому что на кону деньги. Деньги. Нет ничего сильнее, чем одержимость человека, ставящего на кон все сбережения, чтобы сорвать крупный куш. Вид намеревался, несмотря ни на что, выжить, как выживают тараканы, даже если ему придется грызть землю зубами. Если это место опасно, то, наверняка, тут вылезет много сильных монстров. Ну, что ж, можно сказать, что опасность – это тоже шанс, в своем роде. Вид был преисполнен надежды, но не все шло так гладко, как он предполагал. Если бы он оказался здесь один, то смог бы втихаря собрать информацию о Тадуме и создать план действий, но сейчас рядом находились его многочисленные товарищи. И куда это нас забросило? А не получится так, что отсюда окажется невозможным вернуться? Забубнили 475 и 503 мечи слегка смущенно. Мечтая о том, как полюбуются красотами королевства вампиров, они прибыли в какое-то до нельзя странное место, к тому же непонятно где находящееся. Появись тут монстры, мечи бы без страха окунулись в сражение. Но вот к такому, к исследованиям и поиску непонятно чего, эти бесхитростные бойцы не были готовы. И хоть бояться-то нечего, все присутствующие пребывали в замешательстве. Причем в большом. И тут Вит решил все самым простым способом. Давайте для начала поедим, а потом будем думать. Голодными были все, но особенно яро выражали эмоции мечи. Приготовь нам что-нибудь вкусное. Я люблю сладенькое, типа шоколада. Да, и со сливками что-нибудь не помешает. Когда дело заходит о еде, разве мясо не лучше всего? И стаканчик спиртного будет кстати. Еще минуту назад все они пребывали в растерянности от того, что не понимали, куда попали. Теперь же вида окружали лишь свиньи, причмокивающие в ожидании вкусной пищи. За мгновение тема разговора полностью переключилась на еду. Даже инструкторы не отставали от остальных. Третий, четвертый и пятый мечи были безумно рады. Что же он нам приготовит? Блин, ждать так скучно. Но если любишь вкусно есть, приходится ждать. Давайте скорее, скорее. Уа! Сычви вздохнула с сожалением. Если в мире будут существовать только такие люди, то я и вовсе останусь без работы. Ее не покидало ощущение, что все научные статьи о психоанализе стали бесполезными бумажками. И откуда берутся такие простаки? Уж не из тех ли они, кто будет спокойно жарить шашлык, даже упав на горячие угли ада? Успокаивала Сычви только надежда, что еще остались в этом мире нормальные люди. Такие, как Мейрон, Пейл или тот же Зефи, у которых еще осталась капля здравомыслия. Двое последних как раз и вели сейчас серьезную полемику. И какое же сегодня меню? Интересно, автодуме продают продукты. Ну, это надо будет разузнать в первую очередь. Думаю, да, ведь кушать любят-то все. Хварин же чуть не подпрыгивала. Вид, ты так классно готовишь. Кажется, что для тебя нет ничего невозможного. Сычви, закатив глаза, устало вздохнула. Нет, нормальных все-таки нет. Единственное, что ей сейчас хотелось сказать о них, так это что они не видят дальше своего носа. Великие герои, слава о которых остается на страницах истории, при исследовании опасных земель проявляют исключительные командные качества. Они не сдаются в любой критической ситуации и обладают силой духа, благодаря которой преодолевают любые неприятности. Бескомпромиссный дух непокорности и горячие товарищеские отношения – блестящая сноровка и сообразительность – вот то, что должно гореть в людях, собирающихся исследовать земли вампиров, и вести их должен достойный лидер. Но, глядя на Вида, найти в нем черты подобного героя было трудновато. И Сычви, топнув ногой, в сердцах буркнула: он просто с ними на одном уровне. Он такой же, как и эти мечи. Они все простаки. Приготовленное Видом через некоторое время блюдо оказалось вовсе не таким уж и грандиозным. Обыкновенный черепаховый суп, сваренный из продуктов, которые были приобретены участниками отряда в деревне Мора до отбытия из нее. Главный ингредиент этого блюда – черепаха. Да, та самая, что тихонько ползает на четырех лапах. Черепаха, которая, перевернувшись на панцирь, больше не сможет вернуться в прежнее положение. А уж для мужской силы ее мясо – просто шик. Гы-гы. Вид не жалел сладких речей, дожидаясь, когда все расположатся и приступят к трапезе. А в конце еще не забыл добавить и подленькую улыбку, которая несла в себе тайный смысл. За свою бытность скульптором он прошел немало испытаний, и потому теперь еще ко всем его умениям добавилась и самоуверенность, способная красиво упаковать товар для клиента. Еда – это ведь то, во что вкладывается душа. Вкусное блюдо становится еще вкуснее, только если пробовать его, когда у тебя прекрасное настроение, и при этом находиться там, где тебе нравится. Для подогрева аппетита иногда хватает и одного слова повара, особенно если люди ему доверяют и находятся в предвкушении. Вау, сила! Мечи со страшной скоростью принялись поглощать черепаховый суп. По своему обыкновению они поглощали все до малейшего кусочка, и в итоге каждый из них не оставил даже и капельки бульона в тарелке. Ик, как освежает! Для мечей вкусно пожрать было обычным делом. Ну, а насчет окружающей обстановки? Если они даже в туалете съедали по три пачки заваренного доширака, то уж земля вампиров не может отбить у голодных воинов и капельки аппетита. Да и к тому же, разве они только что не слышали, что черепаховый суп подходит для мужской силы? Пейл и Зефи в данном вопросе не сильно-то и отличались от мечей, Поэтому точно так же усердно работали ложками, стараясь съесть все без остатка. «Лопайте, лопайте, не оставляйте ничего», — подстрекала их сидевшая рядом Мейрон. А девушкам вид сказал совсем другое. «Мясо черепахи очень полезно, так как обладает потрясающим эффектом. Кожа становится моложе, равно какой она была 20 дней назад. Давай сюда быстрее. Ну, а нам побольше налей, до краев, вид», — заторопились Фирин и Рамуна. Даже самая младшая, Сурка, только начинавшая проявлять интерес к уходу за кожей, тоже поспешила отведать супчик. В действительности, конечно, никто не знал, присутствует ли эффект омоложения или нет. 20 дней назад довольно малый временный промежуток, однако этого было достаточно, чтобы у девушек поднялось настроение, и они сегодня почувствовали себя малость моложе. А если вдруг и окажется, что вид ненароком их обманул, то не возникнет никаких претензий. Ведь эффект распространялся только в пределах королевской дороги, а никак не во внешнем мире. Хотя представительницам прекрасного пола и этого было достаточно, так как, проводя много времени в игре, они очень сильно переживали по поводу своей внешности именно тут. Нет на свете женщины, которой не придутся по нраву слова о том, что она юно выглядит. Вид даже дал название результату своего искусства кулинарии. Это блюдо времени. Блюдо времени, попробовав которое, вы сразу увидите эффект. И девушки стали наравне с остальными безо всяких сомнений жадно поедать его стряпню. Но Манауэ знал страшный секрет этой еды. Это случилось во время закупки продуктов. На Манауэ лежала задача обеспечивать весь отряд продовольствием, но ингредиенты главным образом выбирал вид. В любом случае еду придется готовить ему, так что Манауэ и брал то, на что было указано. Однако во время этого процесса произошло нечто такое, что не только смутило, но и заставило Манауи переспросить вида, так как он подумал, что неправильно расслышал. Всего 17 черепах. Вид в ответ сильно закивал. Да, это продукт высокого качества, а цена за одну черепаху превышает 3 золотых, поэтому-то мы и не можем позволить себе питаться ими так долго. Черепашьим мясом, вроде, сильно сыт не будешь, но все же, разве возможно этим накормить отряд свыше 500 человек? Вполне. Но каким бы высоким ни было твое кулинарное искусство, вид, что ты сможешь приготовить без остальных продуктов. Черепах хватит только на то, чтобы вверху бульона плавал лишь легкий жирок. Как и любой другой суп, черепаховый должен был получиться густым и наваристым, иначе люди не поймут повара, а это не один или два разозленных человека. Но, услышав подобное, вид лишь чуть улыбнулся да задал встречный вопрос. Черепашье мясо ведь, скоропортящийся продукт. Да. Ну и что? А значит, мы съедим его на первый или второй день пребывания в землях вампиров. А там уже, в зависимости от имеющихся опасностей, нам потребуется новый плотный обед для того, чтобы набраться сил. Ну, тогда ведь надо будет купить больше черепах. Нет. Как так? Если, как ты говоришь, съедать все подчистую, то что тогда останется? И вид, как искусный повар, начал читать свою проповедь. Вообще-то суть любого ресторанного бизнеса – это высокая прибыль, и если на выходе она будет маленькой, то интерес, как итог, пропадет. Поэтому в том, чтобы вкладываться в приобретение дорогих продуктов, нет ничего хорошего. Как ты думаешь, учители и инструкторы смогут заплатить за еду, цена которой превышает 5 золотых? Нет, вряд ли они смогут. Трудновато будет. Мечи, в общем-то, были бедны, поскольку каждый раз, когда появлялись деньги, они меняли свое оружие или покупали новые обмундирования. Также мечи предпочитали охотиться на более сильных противников вместо того, чтобы убивать множество слабых и получать больше трофеев. Они делали это ради собственного удовольствия, ради экстремальных ощущений. Тем не менее теперь и мечи тоже решили сами платить за еду. Единственное, чего хотят учители и инструкторы, это кушать сытно. По этой причине нам придется по максимуму снижать расходы и приобретать продукты по низким ценам. И все же, 17 черепах на такую толпу. Да так есть нечего будет. Выход есть. Я слышал, что цена на минтай сейчас сильно упала, так ведь? А, вообще-то он всегда был самым дешевым продуктом. Купи-ка 2000 тушек минтая. Черепаховый суп можно сварить и из него. А вкус не изменится. Да вкус-то, дело не хитрое. Его можно поправить специями, приправами и красителями. Внешне – черепаховый суп, а на самом деле – суп из минтая. Взгляд Манауэ заметался. Его мучила совесть. Но, это разве не мошенничество? На что Вит привел железный аргумент, разом избавив его от любых опасений. Пирожная картошка ведь не делает из картофеля. От обедов, все ощутили прилив сил. Благодаря мастерству готовки Вида не только возросла живучесть, но и немного повысились другие характеристики. Ну, а достигшее высшего уровня ремесло, вдобавок ко всему, сделало блюдо еще вкуснее. Игровая система позволяла приготовить абсолютно все, нужно было только как следует знать рецептуру да нажать кнопку «Готовить». Но Вид, если не считать начало игры, этим никогда не пользовался. Ведь не зря говорят, что лучшие блюда – это блюда, приготовленные своими руками. Находились, конечно, люди, которые ловко орудовали кухонным инвентарем, но основа любой готовки – это руки. И в данном случае мастерства Вида вполне хватало, чтобы у всех членов отряда разыгрался нешуточный аппетит, что не поленилось отметить Ирин. «Спасибо за обед, Вид, но ничего, что ты готовил все голыми руками. От этого блюда становится только вкуснее». С этим Ирин была полностью согласна. Потому что то, с каким старанием Вид перемешивал руками пряности и готовил еду, выглядело очень аппетитно. От хорошего настроения она даже решилась сострить. «А когда ты мыл руки?» Конечно, это был шутливый вопрос. Однако Вид ответил вполне серьезно. «Месяц назад, а может, даже и два. Да я уже и не помню». Лицо Ирин стало таким, что казалось, она вот-вот разрыдается. «Ик, я наелся. Какой вкусный черепаховый суп. Вкус точно такой же, как в жизни. А я уже хочу снова его отведать. Как удачно мы поступили, что пошли за Видом». Мечи сидели с блаженными лицами. А Манауэ и Ирин шепотом болтали между собой. «Манауэ, а кроме черепашьего мяса что еще вы купили?» «Ну, честно говоря, после того, как мы набрали товаров для торговли, оказалось, что не так-то много и осталось денег. Но ведь мы тоже скидывались. Если сложить все деньги, накопленные Пейлом, Ирин и Суркой до этого дня, то общая сумма с легкостью превышала 20 тысяч золотых. По совету Вида мы потратили все на приобретение товаров для обмена. Он сказал, что потом эти товары мы продадим и вернем деньги с прибылью. Но откуда тогда так много продуктов? Исходя из твоих слов, денег почти не осталось, но повозка явно забита продуктами до отвала. Тут это, мы купили все по дешевке. И где же вы купили? В одном темном переулке. Переулке. Немного поколебавшись, Манауэ все же сказал. Говоря проще, они сделаны в Китае. А Ирин с трудом сдерживала слезы. Пусть внешне все выглядело безупречно вкусно, но узнав правду, смотреть на черепаховый суп без отвращения у нее попросту не получалось. Как можно было вообще готовить из продуктов с истекшим сроком годности или же кем-то втихаря выброшенных? Как можно было нагрузить целую повозку этим мусором третьего и четвертого сорта, да еще и столько набрать? Но, несмотря на все это, столь жадно поглощаемый всеми черепаховый суп оказался действительно вкусным, словно продукты низкого качества были гораздо аппетитнее. Теперь, раз все отобедали, можно продолжить приключения. Услышав слова Вида, все быстро собрались в одном месте. На радостях 409-й меч с громким звоном выхватил из ножен клинок и нанес несколько быстрых ударов по воображаемому противнику. «Хо-хо, неужто, наконец, приключение?» Рассмеялся 15-й меч, обнажив белоснежные зубы. «Да этих грязных вампиринышей я одним ударом разрублю». Взгляды мечей изменились. Без малейших лишних движений, крепко стоя и держа в руках клинки, они заняли такую позицию, что стали способны моментально отреагировать на какую бы то ни была опасность. А их замечательный боевой дух, они не боялись никого. Для мечей столкновение с более сильным противником – ничто, кроме как еще один вызов, возможность лучше отточить свое мастерство. Зефи одобрительно кивнул головой. «Теперь мне ясно, почему Вид настолько уверен в них. Королевство вампиров – это чрезвычайно опасное место. Нельзя даже предположить, какой враг может объявиться, или что произойдет в следующую минуту. Неизведанная земля, по которой еще не ступала нога человека. Из-за отсутствия какой-либо информации приходилось самим все решать, самим реагировать на возникающие трудности. Ничего другого, кроме как рискнуть своей жизнью, им не оставалось. Будь это обычное место на Версальском континенте, они бы приспосабливались к ситуации методом проб и ошибок. Однако мир вампиров таков, что стоит хотя бы раз умереть, как снова сюда уже не возвратиться. Этот мир не прощал ошибок, не прощал неудач. И именно мечи должны были стать для отряда щитом. Не раз и не два, оказываясь на грани между жизнью и смертью, они приобрели сноровку и даже какое-то безумие. В присутствии мечей сама атмосфера приключений изменилась. И эта неуловимая перемена придала сил и бодрости всем остальным. Пейл улыбнулся. Приключения – чертовски интересная штука. Сурка сжала кулаки. Ну что, начнем. Я тоже готова. Они в опасном месте. Но если рядом товарищи, то есть и уверенность, что при любых трудностях все смогут прорваться. К тому же после совместного исследования Лавяса и подземелья опыта и веры в друг друга им было не занимать. Вит осторожно обратился к первому мечу. Скорее всего, мы сейчас находимся в мире вампиров. Неизвестно, что может произойти, поэтому лучше будет, если вы, учитель, возьмете командование на себя. Но первый меч слегка помотал головой. Я не знаю ничего об этом месте. И не осведомлен об особенностях здешних монстров. Потому мне и кажется, что будет гораздо лучше, если командовать станешь ты, Вит. Ведь твои разнообразные навыки постоянно оказываются огромным подспорьем, так что это нам нужно подстраиваться под тебя. Поэтому руководи ты. Но, учитель, как я смогу отдавать приказ в присутствии ваших учеников? В данном случае не нужно обращать особое внимание на формальности или дисциплину. Лучше, когда всеми руководит человек, который хоть и немножко, но в курсе дела. Так шансы выжить больше. Второй меч тоже встрял в разговор. Вит, отдавай приказы. В этом месте ты, наверняка, чувствуешь себя привычнее, чем мы. Тогда Вит по очереди взглянул на третьего, четвертого и пятого. Вы разрешаете мне поступить так, как говорят учители второй меч? Ага, валяй. А пятый в качестве одобрения даже постучал его плечу. Ты нас сюда привел, поэтому естественно, что это должен делать именно ты. И хотя роль командира чрезвычайно ответственная, ты, смотри, сильно не напрягайся. Одобрение старших братьев исходило от чистого сердца. Вит посмотрел на остальных мечей, начиная с 6 по 505. Воспитанники фехтовального зала, они с доброй улыбкой на лице слегка кивали. Потому что для них мужское чувство долга и вера в то, что им есть на кого положиться, важнее жажды власти. На взгляд Сурки, Ирины и Рамуны, не существовало более прекрасного зрелища, чем это. Они видели сейчас настоящую мужскую дружбу. Как здорово! Мне кажется, я сейчас влюблюсь. Ах, а мечи, оказывается, действительно такие симпатичные ребята. И только одна Сычви поняла глубоко скрытую инструкторами истину. Кажется, что те пятеро взрослых в знак благодарности за вкусно приготовленный обед просто-напросто сваливают всю ответственность с себя, потому что им скучно и неохота с этим связываться. Уж лучше Вит, чем кто-то другой. Первый и четыре других меча были ужасны. Вит, конечно, время от времени бывает свиреп, но эта пятерка пострашнее какого-нибудь тигра или другого лютого зверя. Даже на тренировках не раз ученики находились на грани смерти, потому что для инструкторов не существовало такое понятие, как человеческий предел. А уж стоило допустить ученику маленькую оплошность, так у него от страха сердце уходило в пятки. Помнится, когда-то давно мне довелось увидеть, насколько у третьего меча свирепое выражение лица во время сражения. После того раза я на протяжении 4 дней тренировался до рассвета, но вот уснуть так толком и не смог. Пятый меч способен разломать стену голыми руками лишь для того, чтобы проверить, есть внутри тараканьи ходы или нет. И даже если начнет хлестать кровь, он будет до последнего проверять, кто первым поддастся, кулак или стена. А наш учитель, когда он был молодым, никто вообще не мог его остановить. И недавно он заявил, что в королевской дороге вновь ощутил себя помолодевшим. Ученики считали назначение Вида в качестве их командира великой удачей. А тот сначала посмотрел на Пейла. Пейл, да, вместе с Мейрон поднимитесь на тот холм и проведите разведку окрестностей. Если наткнетесь на монстров, в бой не вступайте, возвращайтесь сюда. Просто осмотреться. Тогда прямо сейчас выдвигаемся. И Пейл с Мейрон направился в сторону холма. Лучники в игре обладали отличным зрением, потому Вит и решил использовать эту их особенность для разведки. Проведя осмотр территории с холма, Пейл и Мейрон тут же спустились обратно. В этом районе монстров нет. По крайней мере, тех, которые шевелятся, не видно. Может быть, прячутся. Но проблема в другом. Рельеф. А что с ним не так? С трех сторон путь преграждают река и отвесные скалы. Так что, похоже, у нас есть только одна дорога. Вот в том направлении имеется проход, хоть и небольшой. Ну, раз ты говоришь, что существует проход, значит, нам туда, определил дальнейшее продвижение вид. Участники отряда, не расслабляясь ни на минуту, осторожно выдвинулись в путь друг за другом. Они проходили один крутой холм за другим, пока, наконец, не оказались на дороге, пролегающей через лес. Первый меч обратился к виду. «Послушай, вид, а ты сталкивался с кровопийцами?» «Да, учитель, а они не кусаются. Ну-у, обычно их называют вампирами. Если человека укусит вампир, он может высосать все его жизненные силы, и тот станет слугой, поэтому зевать не стоит. А что они из себя вообще представляют? Кровососы сильны здоровьем и живучестью и хорошо используют магию. И хотя вампиры не пользуются оружием, зато довольно быстры и могут вызывать для атаки насекомых, мышей и другую опасную мелочь. Звучит противно. Кроме всего прочего, у них высокая защита, а их королевы – самые что ни на есть высокоуровневые монстры, которые отлично владеют как магией проклятий, так и обычными заклинаниями, поэтому надо обязательно быть настороже. А какие-нибудь другие особенности есть? В отличие от таких простых монстров, как тролли, огры или дикие звери, вампиры обладают довольно высоким интеллектом. Ну, а живут они обычно отдельными кланами. А во, даже так. Значит, не стоит подпускать их к себе близко. Ага, вот так, болтая, они прошагали минут 10, пока на красном небе вдруг не появилась настолько огромная стая летучих мышей, что тень от нее накрыла всю прилегающую местность. А вот и признаки хозяев. Как я уже говорил, вампиры умеют призывать летучих мышей, так что теперь следует быть наготове. Но и без слов вида всех игроков уже охватило какое-то странное чувство. А руки сами по себе сильнее сжали клинки. Они прибыли в Тадум на таких же летучих мышах. Но от представшей пред ними огромной стаи, тем более, возможно, враждебной, у всех побежали мурашки. Однако летучие мыши не атаковали отряд, хотя явно заметили. Виду пришлось определяться. Ладно, пока продолжаем двигаться. Если вдруг они приблизятся, нападайте первыми, тянуть не стоит. Стараясь не проявлять никакого интереса к огромной стае в небе, отряд выдвинулся дальше. Десятки же тысяч мышей устремились следом. Они то собирались вместе, полностью закрывая небосклон, словно огромная туча, то вновь разлетались, нарезая круги над напрягшимися игроками. «Хы-хы!» — слегка ухмыльнулся Манауэ. И хотя он смеялся, в действительности по спине торговца скатывались капельки холодного пота. Воображение делало свое дело. Что произойдет, если летучие мыши вдруг спустятся и нападут? Чем ближе отряд приближался к отвесным скалам, тем ярче у Манауи разыгрывалось воображение о том, как обрушатся эти скалы, и они все устремятся в глубокую пропасть. Из-за своих мрачных дум он сильно разволновался. Да, вот это и есть настоящее приключение. Никто из присутствующих не знал, что может произойти в следующую секунду. Они просто двигались вперед, шаг за шагом, бросая напряженные взгляды по сторонам. В этом и состояла вся прелесть приключений. В неизвестности, в умопомрачительных возбуждениях и напряженности. Торговцы, шагающие со всем своим имуществом в неизведанные земли. Уж они-то действительно знали радость успеха подобного предприятия. Кхе. Все мышцы девятого меча, казалось, извивались в каком-то причудливом танце. Его тело было гораздо мощнее, чем у остальных. Мускулы он развил до предела тренировками, а не какими-то стероидами. Столь большая сила воли была в нем, настолько большая мощь, что он с нетерпением ждал только одного. Когда спустятся вниз летучие мыши? Ну, идите-ка сюда. Девятый меч еще сильнее сжал в руке клинок. Он был готов скинуть его в любую минуту. Уж он-то, только изменись ситуация, покажет им настоящий танец с мечами. Наверняка, и остальные мечи думали примерно о том же. Однако летучие мыши и не думали спускаться вниз. А пока они не нападали, достать этих высоко летающих в небе тварей, кроме как магией Рамуны, было попросту невозможно. Постепенно продвигающаяся вперед команда игроков во главе с видом перешла через гребень небольшой горы. И, наконец, они увидели вдалеке довольно-таки большую деревню. Деревня состояла из более чем сотни узорчатых роскошных усадьб. Дома с широкими дворами,